Тучкины штучки. Плыли по небу тучки. Тучек четыре штучки. От первой до третьей люди, четвертая была верблюдик. К ним, любопытством объятая, по дороге пристала пятая. От нее в небосинем лоне разбежались за слоником слоник. И, не знаю, спугнула шестая ли, тучки взяли все и растаяли. И следом за ними, гонясь из жираф, солнце погналось, желтый жираф.